Хроника 1812 года. День за днем. 9 декабря. Партизан гвардии полковник Сеславин настиг у Вильна неприятельскую кавалерию. Атаковал ее мгновенно и опрокинул, на плечах ее ворвавшись в города. Отбито 6 пушек и 1 императорский орел. После этого Сеславин присоединился к отряду генерал-майора Ланского и покушался занять Вильна. Но, будучи слишком слабым, против засевшей в домах неприятельской пехоты, русские отряды были вынуждены ожидать прибытия авангарда армии адмирала Чичагова. Генерал-граф Витгенштейн с веренным ему корпусом следует вправо, параллельно армии адмирала Чичагова. Корпус генерала Витгенштейна находится в Неставишках, авангард его в Свиранке, а кавалерия под командой генерал-адъютанта Голенищева-Кутузова и генерал-майора Бороздина в Неменчине. Хроника 1812 года. День за днем.